Как скоро Лжедмитрий объявился в Польше, то слухи об нем начали с разных сторон приходить в Москву и ужаснули Бориса, так склонного к испугу. Слухи приходили из Ливонии, из Польши, от донских казаков, которые подняли теперь головы, ограбили одного из царских родственников и послали сказать Годунову, что скоро явится в Москве с законным царем. Борис начал проведывать, кто был этот новый враг, и, к удивлению своему, узнал, что то был известный уже ему прежде Григорий Отрепьев, сосланный в Кириллов монастырь. Он велел призвать к себе дьяка Смирного и спросил, где монах Отрепьев. Смирный стоял пред ним как мертвый и ничего не мог отвечать. Борис велел считать Смирного, и начали на него множество дворцовой казны. Дьяка вывели на правеж и засекли до смерти. Борис объявил прямо боярам, что подстановка самозванца — их дело. Велел привести в Москву, в Новодевичий монастырь, мать царевича Марфу, и ездил к ней вместе с патриархом. По другим известиям, царицу Марфу привезли ночью во дворец, где Борис допрашивал ее вместе с женою. Когда Марфа сказала, что не знает, жив ли ее сын или нет, то царица Марья выругала ее и бросилась на нее со свечою, чтобы выжечь глаза. Борис защитил Марфу от ярости жены. Разговор кончился очень неприятными для него словами Марфы, что люди, которых уже нет на свете, говорили ей о спасении ее сына, об отвозе его за границу. Между тем, по приказу и образцу, присланному из Москвы, пограничные воеводы разослали к пограничным державцам польским грамоты с известиями об Отрепьеве, но грамоты эти давали самозванцу и бывшим при нем русским людям возможность уличать показания московского правительства во лживости и противоречии друг другу. Так, в 1604 году прислана была грамота старости Остерскому от черниговского воеводы князя Кашина Оболенского, где говорилось, что царевич Дмитрий сам зарезался в Угличе тому лет 16, ибо случилось это в 1588 году. И погребли его в Угличе же, в соборной церкви Богородицы. А теперь монах из Чудова монастыря, вышедший в Польшу в 1593 году, называется царевичем. Москвичи, бывшие при самозванце, доказывали полякам, что вместо царевича убили другого ребенка в Угличе в 1591 году и похоронили его в соборной церкви Святого Спаса, а не Богородицы, которой церкви нет вовсе в Угличе, доказывали многими свидетельствами, что царевич их вышел в Польшу в 1601 знак вопроса, году, а не в 1593. Потом уже в 1605 году пришла грамота, в которой говорилось, что царевич умер в Угличе тому лет 13, а князь Статев писал из Чернигова, что это происшествие случилось тому 14 лет назад. В то же время поляки все больше и больше убеждались в справедливости показаний Лжедмитрия, ибо из Москвы приходили к нему вести о всех замыслах Борисовых, приходили призывы, просьбы, чтоб шел скорее к границам московским. В грамотах воевод Борисовых говорилось, что если бы Дмитрий и действительно был жив, то он не от законной жены царя Иоанна родился. Но в Польше хорошо известно, что Дмитрий родился от царицы, которая была обвенчана с Иоанном. Все привыкли к повторениям, что после Грозного осталось двое сыновей — Феодор и Дмитрий. Между многими свидетелями в пользу Лжедмитрия явились два свидетеля против него. Спутник его, Варлаам, следя за ним повсюду, пробрался в Краков и, если верить его собственному показанию, объявил королю, что человек, которого привозил Сендомирский воевода, не царевич, а монах, Гришкою зовут, прозвищем Отрепьев, и шел с ним Варлаамом вместе из Москвы. Король и паны родные ему не поверили и отослали его в Самбор к Мнишку. Туда же явился другой обличитель, сын боярский Яков Пыхачев. Лжедмитрий, как показывает тот же Варлам, стал говорить, что оба они подосланы Годуновым, чтоб его убить, вследствие чего Пыхачева казнили смертью, а Варлама бросили в тюрьму, из которой после ухода самозванца и Мнишка он был освобожден женою последнего и дочерью Мариною. Почему сделано было такое различие, что Пыхачева казнили, а Варлама посадили только в тюрьму, и по какому побуждению невеста Дмитриева и ее мать освободили Варлама, неизвестно. Борис придумал послать в Польшу более сильного обличителя. От имени бояр московских он отправил к польским панам родным дядю самозванцева Смирного Отрепьева. Что же случилось? В грамоте, привезенной Смирным, не оказалось ни одного слова о самозванце. Даже вопреки обычаю не было означено имени гонца. Написаны были только жалобы, что судьи королевские не выезжают на границы, жалобы на грабежи пограничные, на новые мыта. Сохранилось также любопытное известие, что бояре отправили к королю тайно Лепунова, племянника знаменитого впоследствии Прокофья, который обнадежил крепко поляков и от имени бояр просил короля, чтоб тот помог самозванцу. К королю был отправлен постник Огарев с следующую грамотою. «В вашем государстве объявился вор Растрига, а прежде он был дьяконом в Чудове монастыре и у тамошнего архимандрита в Келейниках. Из Чудова был взят к патриарху для письма, а когда он был в миру, то отца своего не слушался, впал в ересь, разбивал, крал, играл в кости, пил, несколько раз убегал от отца своего и, наконец, постригся в монахи, не отставший от своего прежнего воровства, от чернокнижества и вызывания духов нечистых. Когда это воровство в нем было найдено, то патриарх со священным собором осудили его на вечное заточение в Кириллов Белозерский монастырь. Но он с товарищами своими, попом Варлаамом и клерошанином Мисаилом Повадиным, ушел в Литву. И мы дивимся, каким обычаем такого вора в ваших государствах приняли и поверили ему, не пославши к нам за верными вестями. Хотя бы тот вор и подлинно был князь Дмитрий Углицкий, из мертвых воскресший, то он не от законной, от седьмой жены».